только посмотрите на него!» — взвыл таксист. В отчаянии вскинул кулак, разве что не забарабанил им по ветровому стеклу. Автобус стоял на углу Лексингтон и 61-й. Задние фонари аварийной сигнализации вспыхивали и гасли, подавая сигнал бедствия. Водитель автобуса стоял у одного из задних колес, глядя на черное облако отработанных газов дизельного двигателя, вырывавшееся из выхлопной трубы. «Леди!» – таксист обернулся к Мия. «Не будете возражать, если я высажу вас на углу 60-й? Вас это устроит?» «Устроит?» – спросила Мия. «Что я должна сказать?» «Конечно», – рассеянно ответила Сюзанна. «60-я подойдет». Вопрос Мия вернул ее из своей версии Догана, где она пыталась связаться с Эдди. С этим не повезло, но вид Догана ее ужаснул. По полу змеились глубокие трещины. Одна из потолочных панелей вывалилась, рухнув на пол вместе с флуоресцентными лампами и электрическими проводами. На некоторых пультах управления погасли все лампы, над другими поднимался синеватый дымок. Стрелка на шкале Сюзанна Мио проделала немалый путь по красному сектору. Под ногами пол вибрировал, машины натужно ревели. И говорить, что ничего этого в реальности не существует, а речь идет исключительно о методе визуализации, смысла не было. Она затормозила очень важный процесс. И теперь ее тело расплачивалось за это. Голос Догана предупредил об опасности того, что она проделывала. Попытки обмануть мать природу к добру не приводят. Сюзанна понятия не имела, каким внутренним органам или железам достается больше всего, но знала, что это ее органы и железы, не Мия. Пришло время остановить это безумие до того, как им будет нанесен непоправимый урон. Но прежде всего, естественно, она попыталась связаться с Эдди. Вновь и вновь выкрикивала его имя в микрофон с логотипом Северного центра позитроники. Безрезультатно. Выкрикивала имя Роланда и опять не получила ответа. Но если бы они погибли, она бы об этом узнала. Тут у Сюзанны сомнений не было. Но невозможность связаться с ними. Что бы это значило? «Это значит, что тебя еще раз поматросили и бросили, сладенькая», — ответила ей Детта и хохотнула. «Только так и бывает, когда якшаешься с белыми». «Я могу выйти здесь?» — спросила Мия, застенчивая, как девушка, приехавшая на свой первый бал. «Правда?» Сюзанна стукнула бы себя по лбу, если бы контролировала тело. Господи, да чего же эта сучка робкая, если дело не касается ее малого? «Да, выходи. Идти-то один квартал, а на авеню кварталы короткие». «Сколько денег я должна дать таксисту?» «Дай десятку, и пусть оставит себе сдачу. Покажи ко мне». Сюзанна почувствовала нежелание Мия подвинуться и отреагировала с привычным раздражением, хотя не без толики веселья. «Послушай меня, сладенькая, я умываю руки, хорошо? Дай ему любую гребаную купюру, которая тебе больше нравится». «Нет, нет, как скажешь». Смирившаяся, испуганная. «Я доверяю тебе, Сюзанна». Она подняла оставшиеся купюры, полученные от Матса, разложила веером перед глазами. Сюзанна хотела отказаться, но какой в этом был смысл? Выступила вперед, взяла на себя контроль над коричневыми руками, которые держали купюры, выбрала десятку, протянула таксисту. «Сдачу оставьте себе», — сказала она. «Спасибо, леди», — поблагодарил таксист. Сюзанна открыла дверцу со стороны тротуара. И тут же заговорил робот-автомат, испугав ее, испугав их обеих. Некто по имени Вупи Голдберг напомнил, что она должна забрать свои вещи. Для Сюзанны Мия напоминание это практического смысла не имело. Вещей у них с собой не было. Их заботил только малой, которого Мия должна была родить в самом ближайшем будущем. Она услышала гитарную музыку. Почувствовала, как Мия возвращает себе контроль над рукой, которая засовывала оставшиеся деньги в карман, ногой, которая первой покинула салон. Мия снова оттесняла Сюзанну, едва та решила одну из ее маленьких нью-йоркских сложностей. Сюзанна попыталась протестовать. «Мое тело, черт побери, мое! По крайней мере, выше талии, а значит и голова, и мозг в ней!» Потом успокоилась. Что с этого проку? Мия сильнее. Сюзанна понятия не имела почему, но знала, что таково реальное положение. В этот самый момент Сюзанна Дин испытала фатализм Бусидо. Предельное спокойствие, охватывающее водителя, потерявшего контроль над автомобилем, которого тащит к пропасти. Пилота самолета с заглохшими двигателями, вошедшего в пике. И стрелка, когда его везли к последней пещере или схватке. Позднее она бы вновь могла начать бороться, если бы борьба эта была достойной и благородной. Она бы боролась, чтобы спасти себя и младенца, но не Мия. Та сделала свой выбор. Мия, на взгляд Сюзанны, утратила право на спасение, которое ранее могла бы заслужить. И теперь делать ей было совершенно нечего, разве что повернуть диск интенсивность схваток, установив против стрелки число 10. Она думала, что ей позволят это сделать. А пока звучала музыка, гитара. Песня, которую она знала, очень хорошо знала. Она сама спела ее жителям Кальи Брин Стёрджес. После пережитого с тех пор, как она повстречалась с Роландом, у нее не возникло и мысли, что появление на уличном углу гитариста, поющего о юноше бедном, чья жизнь печали полна, чистая случайность, совпадение. И песня эта прекрасная, ага. Возможно, квинтэссенция всех народных песен, так нравившихся ей в молодости. Тех самых песен, что шаг за шагом все больше увлекали ее и, наконец, привели в стан активистов борьбы за гражданские права, привели в город Оксфорд, штат Миссисипи. Те дни канули в лету. Теперь она чувствовала себя гораздо старше, но удивительная простота песни по-прежнему трогала душу. До Дикси Пиг оставалось пройти меньше квартала. Как только Мия перенесет их через порог, она, Сюзанна, окажется во владениях Алого Короля. Насчет дальнейшего у нее не было ни сомнений, ни иллюзий. Она не рассчитывала на возвращение оттуда, не рассчитывала вновь увидеть своих друзей или своего возлюбленного. И полагала, что ее ждет смерть под вопли Мия, наконец-то осознавшей, что ее обманули. Но все эти мысли не мешали ей наслаждаться песней. Может, то была Мартата, песня смерти? Если так, она ничего не имела против. Сюзанна, дочь Дэна, исходила из того, что все могло быть гораздо хуже.